Я думаю, что моя повесть многим покажется скучной и унылой. Да что там? Она и мне кажется таковой, но как уж есть. Гораздо интереснее читать про сильную и целеустремленную женщину, которая шла наперекор обстоятельствам, боролась и побеждала, потом проигрывала и снова боролась, и, наконец, добилась успеха. Всегда хочется знать, что боевой дух и стойкость в конце концов достойно вознаграждаются, но это не про меня. Я не испытывала лишений в общепринятом смысле, наоборот. Со стороны выглядит, будто судьба очень сильно меня бережет и любит. Рано вышла замуж за очень успешного человека, и Бог трижды благословил наш союз. И хоть после рождения первенца я к учебе не вернулась, все же не превратилась в безликую и безмозглую домохозяйку, а достойно реализовала себя на ниве благотворительности. Когда мне становится совсем грустно, я вспоминаю о своих достижениях в этой области и понимаю, что все же родилась на свет не зря. Но мне не хочется рассказывать про благотворительность здесь. Эта работа достойна отдельной книги, вот там я обещаю читателю и борьбу, и победы, и горькие поражения, и истории чудесного спасения. К сожалению, муж поставил мне жесткое условие. Если я хочу, чтобы он спонсировал деятельность нашего фонда, то я обязана сделать так, чтобы он ни на секунду не почувствовал, что жена занята чем-то еще, кроме дома и семьи. Фонд пополнялся не только и не столько из его средств, но все же мы от него зависели, и я могла работать только несколько часов в неделю, но это были прекрасные часы. Ко мне возвращалась юношеская жажда жизни, и я чувствовала себя тем, кем мечтала быть, деятельной и свободной, но нелюбимой. В общем, судьба осыпала меня всеми возможными благами, кроме того, что мне действительно было нужно. Счастье, оно ведь не вокруг, а внутри. Оно как дно колодца. Если есть, то колодец быстро наполняется, а нет, так все летит в бездонную дыру и исчезает, не оставив по себе следа. Деньги, путешествия, бриллианты, эксклюзивные наряды не только не радовали меня, но и раздражали именно тем, что не радуют. Даже знание, что я самая красивая жена среди всех жен нашего круга, не приносило большого удовольствия. Когда я вышла в свет после третьих родов, гордо демонстрировать тонкую талию, плоский живот и ничуть не поредевшие волосы, завистливые взгляды женщин лишь немножко взбудоражили меня, как просроченный перцовый пластырь, который еще вроде бы работает, но уже почти не жжет. А потом я встретилась глазами с женой генерала Новикова. Эта огромная женщина из-за неудачно подобранного платья напоминала кусок мороженой говядины, замотанной в пищевую пленку. Но именно она, единственная из всех, смотрела на меня доброжелательно. Я слышала случайно, как она сказала своему мужу: «Бесишь ты меня», и сразу стало ясно, какая это дружная и любящая пара. И мне не стыдно признаться, что я остро и мучительно позавидовала ей, потому что она была счастлива тем единственным счастьем, которым могла бы быть счастлива я сама, если бы судьба позволила мне это. Помню, мы разговорились. К моему удивлению, она казалась интеллигентной и превосходно воспитанной женщиной, чего никак нельзя было предположить, глядя на ее платье и прическу. Она рассказывала о театральной премьере, на которой ей посчастливилось побывать, причем интересно, без всякого снобизма, уделяя внимание трактовке пьесы, а не тому, кто там был и с кем она общалась в антракте. А я тем временем исподволь проследила за ее генералом, красивым, сочным мужиком, и обнаружила, что когда он смотрел на жену, в его взгляде явно читались не только привычная супружеская нежность, но и чисто мужской интерес. В нашем обществе, где стройность возведена чуть ли не в культ, жене лучше изменить мужу, чем растолстеть. В первом случае больше шансов сохранить брак, а тут вдруг человек не только прощает свою половину, превратившуюся уже в три четверти, а то и в семь восьмых, но и тупо хочет ее, такую, как есть, со всеми телесами. Что-то здесь не так. И я продолжал наблюдать, надеясь, что черт промелькнет в окнах красивого фасада супружеского благоденствия. Внутренние демоны всегда покажут хоть краешек хвоста, когда думают, что на них никто не смотрит. Но ничего я не увидела ни тогда, ни потом, когда приезжала к ним в гости вместе с детьми. Кстати, о детях. Многие дамы, еще не дочитав до этого места, уже, наверное, подумали, какая я плохая мать. Как я смею чувствовать себя несчастной, если у меня трое прекрасных детей. Как смею утверждать, что только в благотворительности я ощущала себя самой собой, когда должна бы раствориться в детях. Все так. Детей своих я очень люблю, и нет такого, чтобы я для них не сделала, но все же. Рожая ребенка, ты создаешь новую жизнь, а не передаешь свою по эстафете. Мне кажется, что мать, растворяясь в детях, чаще отравляет им кровь, чем наоборот. Я узнала счастье материнства, но совсем не так, как мечтала. Оскорбленная, порабощенная рабыня рожала наследников для своего повелителя, вот и все. А мне хотелось иначе, особенно в первый раз. Пусть бы не в элитной клинике с вышколенным персоналом, а в затрапезном роддоме, где санитарки гремят ведрами и матерятся, шлепая половую тряпку тебе под ноги, а врачи хамят и неприкрыто радуются, что ты такая красивая женщина, а сейчас вот орешь и стонешь, как самая простая баба. Пусть бы так. Но муж волновался и бегал под окнами, не обращая внимания на промокшие ботинки. Мой муж ни разу не был рядом. Он только оплачивал счета из клиники и даже не приезжал забирать меня домой. Всегда у него находились дела поважнее, а дома выяснялось, что проблема не в делах, а в том, что у него больше нет ко мне доверия. А раз доверия нет, то и церемониться со мной нечего. Наоборот, надо меня наказывать постоянно, чтобы я поняла, каково это жить без доверия. В эту ловушку попадают многие женщины, и выбраться из нее очень сложно, особенно если у вас сострадательная душа и проблемы с самооценкой. Обычно это идет в комплекте. С вами поступают плохо, вы пытаетесь сообщить обидчику о своем недовольстве и тут же узнаете, что сами виноваты. Вы поставили человека в такие рамки, что он просто не мог иначе с вами поступить. И вы верите, потому что сама виновата. Это для вас уже кодовое слово, услышав которое, вы мгновенно впадаете в транс самоистязания. Спасибо вашим родителям за формирование условного рефлекса. Вы стреляете, но поворачиваете ружье не тем концом к себе. Но раны не болят меньше от того, что вы сами их себе наносите. Жизнь проходит, и желания меркнут. Страстные мечты о любви тускнеют и превращаются в глухую тоску. Наверное, именно это имеют в виду люди, когда, утешая, бормочут «все будет хорошо». Нет, это не хорошо. Просто не так остро. И в конце концов привыкаешь быть несчастной и находишь какие-то интересные занятия. Точнее, уговариваешь себя, что тебе интересно, а дело важно.